Глава третья. Вот и наступил судный день. Главную пещеру подготовили для процесса. На земле прочертили три концентрических круга при помощи веревки с двумя колышками на концах. Один колышек втыкали в центр, другим чертили. Нас с Клавдием поставили в самую середину. Появляется длинная процессия космачей. Вошедшие размещаются, занимая сначала внешний круг, самый большой. Места должны быть распределены заранее, потому что космачи чинно рассаживаются друг за другом. Порядок хорошо продуман. В малом круге 6 мест, в среднем 12, а в большом 24. Итак, ближе всех к нам в первом круге сидят самые главные. В пещере царит гробовая тишина. Я в отчаянии разглядываю пришедших, стараясь отыскать знакомые или доброжелательные лица, но все опускают головы, и мне видны только их косматые шевелюры. А наших друзей сюда не допустили. Один парень из первого круга поднимается и объявляет: «Мы собрались здесь, чтобы выяснить, для чего малыши, представленные здесь их вожаками Клавдием и Мито, совершили безрассудный поступок, который столь дорого обошелся нашей общине. Мы лишились 10 братьев, в том числе Куциана, нашего бывшего вождя, не говоря уж о том, что погибли 25 этих безмозглых мальчишек. Мы хотим понять, была ли тут простая глупость и неведение, или же мятежники были марионетками в руках Юпитера. В этом последнем случае нам следует оценить степень их соучастия и сделать выводы». Говоривший звался когда-то Кассием. По прошлой жизни в доме я знал его совсем немного. Помню, что красные очень сокрушались о нем, поскольку он был первоклассным игроком в Инч, чистильщиком, не знавшим себе равных. «Малыши», — продолжает он, обращаясь ко мне, — «имейте в виду, что имя мое Каабн, я вождь рваных ушей. Аменелох Премудрый будет вести заседание. Братья мои, вам известно об опасности, которой мы подвергаемся, собравшись сегодня здесь всей общиной. Нам нельзя прерывать процесс. Пусть Аменелох говорит от нашего имени». Вождь сел, и все один за другим, согласно своему положению, подняли головы. Казалось, что по залу медленно прокатилась волна. Аменелох встал и заговорил: «Клавдий, начнем с тебя, поскольку с тобой первым слуги вошли в контакт той ночью. Можешь ли ты объяснить, как это произошло?» Нумерий просунул мне в руку записку, пока я спал. Он сообщил мне, что нельзя доверять Павлу, потому что тот шпионит в пользу Цезарей. Еще он написал, как мы можем обмениваться информацией. Я знал, в каких ужасных условиях жили слуги. Кому принадлежала идея поднять восстание? Уже не помню, она витала в воздухе. Это не ответ, малыш. Кто первый заговорил о нем? Возможно, что я. Твои друзья убеждали меня, что ты верный товарищ, Клавдий, вмешивается Каабн. И я знаю, что ты никогда не станешь подозревать ближнего, тем более если тот умер, как Нумерий. Знай, что мы хотим только правды. Будь честным, это в твоих интересах. Да, я был первым, говорит Клавдий более уверенно, но он тоже этого хотел. Думаю, он рассказывал мне о своей тяжелой жизни, потому что больше не мог ее вынести и искал помощи. И затем ты поделился своими мыслями с Мето? Не совсем так. Слуги придумали, как нам с Мето обменяться информацией во время утренней пробежки. Аменелох поворачивается ко мне. Теперь твоя очередь, Мето. Я рассказываю обо всем, начиная с моей последней отсидки в холодильнике, где Ромул поведал мне о том, что нас накачивают снотворным, чтобы мы крепко спали, пока ночью происходят разные вещи. «Так это паршивый пес Ромул ввел тебя в курс дела», — уточняет Аменелох. «В какой-то мере. Он первый кое-что разъяснил мне. Стоит произнести имя Ромула, сына Юпитера, как в рядах начинается оживление, на лицах появляется выражение гнева и омерзения. Некоторые звучно плюются или изображают непреодолимый приступ рвоты. Теперь моя очередь вспомнить все эпизоды, предшествовавшие нашему побегу. Я подробно излагаю содержимое каждой полученной или посланной записки, рассказываю о подготовке к восстанию. От меня они узнают все, что хотели. Бессонными ночами я подолгу занимался тренировкой памяти и хорошо подготовился. Я пересказываю в хронологическом порядке все этапы восстания, которые мне удалось вспомнить, подробности подготовки к мятежу с именами участников и даже отдельными их репликами. Я хочу убедить их в нашей искренности, а еще оттянуть тот момент, когда мне зададут роковой вопрос. Миток, как ты объяснишь тот факт, что тебе удалось во время занятий проникнуть в кабинет Цезарей и остаться там одному? Ну вот, мне и задали этот вопрос. Притворюсь невинным ягненком. Пусть Аменелох ответит сам, но я уверен, что он пришел к тому же выводу, что и я. Я этого не знаю, Аменелох, смиренно говорю я. Не знаешь? Меня это удивляет. Если верить твоим друзьям, у тебя всегда и на все есть объяснение. Ты господин всезнайка в вашей компании. Итак, я молчу. Тогда я изложу тебе нашу версию событий, продолжает он, и она не в твою пользу. Никто, кроме Юпитера, не мог столь серьезно нарушить охрану порядка в доме. Он единственный, кто имеет на то власть. И если ты сумел проникнуть в запретное место, значит, того хотел сам Юпитер. По залу прокатывается недовольный гул. Вождь поднимает руку, и все стихает. Я согласен с его заключениями, но с одной маленькой оговоркой. Думаю, что достаточно было соучастия одного из Цезарей. Но и это было бы слишком серьезным обвинением в наш адрес, поэтому я не решаюсь произнести свои мысли вслух перед собранием. Лучше всего посеять сомнения, и я бросаюсь в контратаку. Но как ты можешь объяснить, что Ромул снабдил нас оружием, указав тайник? Оружием, которым были убиты солдаты, и которое сейчас в ваших руках? Судя по воцарившейся тишине, понимаю, что мой довод показался убедительным. Аменелох молчит, затем отвечает: «Это единственная ошибка Ромула. Иногда он способен на безумные выходки. А может, тем самым он хотел спасти кое-кого из вас, своих приятелей или соучастников. Но ведь не за ваши красивые глазки он помогал вам, не так ли?» Он поворачивается к собранию и объявляет: «Братья мои, мы соберемся здесь завтра, чтобы обнародовать наше решение». Зал пустеет в том же порядке, в каком заполнялся. Цепочка рваных ушей выстраивается и покидает пещеру, подобно уползающей змее. Полночь. Мои приятели спят, за исключением Клавдия, который что-то бормочет в своем углу. Во время суда они не сидели без дела, а принялись выдалбливать для меня нишу в нашем загоне. Когда мы встречаемся за завтраком, я стараюсь улыбаться, чтобы подбодрить их, поскольку мне кажется, что худшее уже позади. Они показывают мне мое новое ложе. «Еще не совсем готово», — уточняет Марк. «Но спать в обычной кровати опасно в случае атаки или наводнения. Мы постараемся закончить как можно быстрее». «Спасибо. Вы настоящие братья». «Должны же мы тебе чем-то отплатить», — хмуро отвечает Октавий. «Мы были все заодно, а ополчились они только на вас двоих». «Спасибо. Но не волнуйтесь, все уладится». Я чувствую, что Клавдий хочет мне что-то сказать, и спрашиваю: «Клавдий, можно подойти к тебе на 5 минут?» «Да хоть на всю ночь. Я так взвинчен, что мне все равно не заснуть». Я забираюсь в его нишу, мы садимся поглубже, свесив ноги в пустоту. Хотя голос его и мягок, я слышу в нем гневные нотки. Они хотят представить нас простодушными, доверчивыми малышами, которыми легко манипулировать и которые по недомыслию совершили ужасную глупость. Мне их тон не нравится. Мы же поступили как взрослые и сами решили свою судьбу. А сегодня нас унизили, будто мы желторотые птенцы, выпавшие из гнезда, над которыми может издеваться какой-нибудь Цезарь. Да, ты прав. Но со временем они оценят нас по достоинству. Сейчас они нам не доверяют. Но мы скоро докажем, что они ошибаются, что мы не врем, и хотим, чтобы все были счастливы. Как считаешь, мы не совершили ошибки? Если ты о Ромуле, то, думаю, мы поступили правильно, доверившись ему. Но он же собственными руками убил Нумерия. Сначала я не слишком этому верил, но потом нашел объяснение столь дикому поступку. Какое же? Он знал, что Нумерий приговорен к смерти, чтоб другим неповадно было. Совершив это преступление, он мог, не вызывая подозрений, передать нам список тех, кто должен бежать во что бы то ни стало. Он думал, что принести в жертву одного парня и спасти этим 50 — вполне оправданный шаг. «Ну а ты на его месте поступил бы так же?» «Нет, Клавдий, но я был бы неправ. Утром мы ждем объявления приговора. В руках у вождя Каабна листок бумаги, сложенный вдвое. Каабн встает. «Братья мои, в целях всеобщей безопасности я зачитаю заключение суда безотлагательно». Голос его становится торжественным. Он разворачивает листок, но произносит речь, не заглядывая в него, по памяти. «Первый круг принял решение голосовать за помилование этих малышей, которые поддались на уловки Юпитера и его приспешников. Их научили повиноваться, а не размышлять. И они не поняли, что им подстроили ловушку. Мы не усмотрели в их словах намерение нанести нам вред или предать своих братьев. С сегодняшнего дня они снова свободны в своих перемещениях, но в целях безопасности они в течение года будут находиться под строгим наблюдением. После этого, если они покажут себя достойными, им предстоит пройти инициацию. Но кровь наших братьев взывает к покаянию. На колени, Клавдий!» Клавдий опускается на колени и говорит отчетливо и спокойно: «Я от всего сердца прошу простить меня за то, что стал невольной причиной смерти ваших братьев, Нумерия и других. Желая спасти слуг, я лишь ускорил их гибель. Да простят меня и живые, которые оплакивают своих друзей, и мертвые». Он поднимается и поворачивается ко мне. «Я жду команды. На колени, Мето! Я искренне прошу простить меня за то, что по моей вине погибли ваши братья, которые пришли нам на помощь. Я сожалею о гибели невинных детей и слуг, которых мы вовлекли в это страшное испытание». Один толстенный бородач поднимает руку. «Мето должен еще просить прощения за то, что доверился этому псу Ромулу». «Да», — ревет другой, — «он должен отречься от паршивого пса Ромула». «Я знаю, что должен идти до конца, и продолжаю. Я отрекаюсь от Ромула и от этого пса Ромула. Повтори». Голос, идущий у меня из горла, кажется мне чужим. Он дрожит, но звучит неестественно громко. «Я отрекаюсь от этого пса Ромула и жалею, что доверился ему». Это они и хотели услышать. «У нас не было выбора. Мы хотим как можно скорее получить право начать новую жизнь». Вечером наступает моя очередь мучиться бессонницей и бормотать себе под нос. Я без конца прокручиваю в голове сцену суда и повторяю слова, которые произнес бы, если бы был смелее: «Юпитер и его сын — не одно и то же. Ромул противостоит отцу. Иначе почему он осужден торчать все эти годы при холодильнике?» Марк спускается со своей верхотуры и трогает меня за плечо. «Хватит, Мето. Пора подумать о другом. Завтра ты пойдешь с нами на берег. Твои ноги погрузятся в воду и песок. Работа там тяжелая, но мы дышим живым морским воздухом. Итак, я приступаю к обучению. Нас, 12 уцелевших малышей, направляют на работы в различные группы общины, чтобы мы постепенно ознакомились с ее устройством. Мне объясняют, что начинать положено с группы самого низшего уровня, с побережников. Как я уже понял, здешнее общество имеет строгую иерархию. Берег — место для слабаков, недоумков, коллег и неполноценных. Ну, в общем, для тех, кто отказался от борьбы», — объясняет Нео Хамел, взявший меня под свою опеку, хоть я его и недолюбливаю. «Они находятся вдали от границ и мест возможных столкновений с людьми из дома. В жизни побережников нет риска. Мои приятели успели хорошо познакомиться с этим народом. За то время, пока мы здесь, их чаще всего направляли как раз на прибрежные работы. Они знают, что это нелегкий труд — вытаскивать сети, расставленные во время отлива, или до заката подбирать обломки деревьев и бревен. Многие побережники — калеки, и под лохмотьями у них видны шрамы и язвы. Кто-то из них хромает и не может бегать. Это сплошь одиночки и молчуны, смирившиеся со своей долей. Мои приятели поначалу думали, что эти люди неразговорчивы из-за запрета, наложенного до нашего суда. Ни дружеского жеста, ни улыбки. Мои первые шаги на свободе неуверенны. Я не скоро привыкаю к яркому свету и ветру. Пытаюсь заговорить с идущим передо мной человеком, возможно, он у них старший. «Привет, я Мето». Он даже головы не поворачивает, но я не сдаюсь. А тебя как зовут?» «Зачем ты спрашиваешь? Мое имя тебе ни о чем не скажет. Поскольку я следую за ним по пятам, он продолжает: «Меня зовут Колченогим. Ну и что дальше?» «Почему ты решил присоединиться к рваным ушам?» «Ты впрямь еще малыш. Но когда-нибудь ты поймешь, что в жизни никто ничего не решает сам. Это жизнь решает за тебя». «Что это значит?» Утомленный столь долгой беседой, он тяжко вздыхает, давая понять, что болтать со мной для него большой труд и что я должен удовлетвориться кратким объяснением. «Это значит, что я рожден для услужения другим. Малышам в доме, солдатам в лагерях, космачам на побережье. Кому-то же нужно выполнять черную работу». «Да что с нами говорить? Вам не интересно, а нам только лишние заботы подхватывает другой побережник». Клавдий подходит и шепчет: «Из них ничего не вытянешь». Единственный, кто охотно с нами говорил, был Черпак, их повар. Но люди из первого круга очень быстро запретили нам к нему подходить. Побережье приводит меня, как и моих друзей, в полный восторг. Мы шлепаем по песку и по прибрежным лужицам, резвимся, кидаемся жидкой грязью и водорослями, которые смешно облепляют наши тела. Впервые мы хохочем от души. Мы можем говорить, не понижая голоса, можем даже орать во все горло. Дождь, ветер и солнце словно проникают вглубь моего тела и питают его. Вечером я валюсь с ног, но со счастливой улыбкой». «Если вас к осени не переведут на более престижную работу, увидите, что зимой тут не так весело. Вода леденит кровь, воспаляются раны», — бурчит иной раз Колченогий, раздраженный нашими веселыми возгласами. Наша группа постепенно раскалывается на две части. Возможно, привычка разделяться по цвету сохранилась со времен жизни в доме, и прежние фиолетовые все реже обращаются к нам, разве что когда это и впрямь необходимо, при том, что некоторые, как Брут, например, активно участвовали в мятеже вместе с нами. Как-то утром перед ловлей крабов я подхожу к нему: «Брут, почему ты меня избегаешь?» «Да не почему, просто так». «Нет, я хочу понять, объясни мне, пожалуйста, во имя нашей прошлой дружбы». Он какое-то время молчит. Лицо его серьезно и сосредоточено, но я чувствую, что внутри у него все кипит. «После битвы мы оказались в настоящем аду, а ты, Мето, не был с нами и не защитил нас. Я не единственный из бывших фиолетовых, кто сожалеет о бегстве из дома. Нам не следовало слушать тебя и позволять решить за нас нашу судьбу. Из-за тебя умер Корнелий, его убили во время битвы». Он едва сдерживает слезы, потом добавляет глухим голосом: «А теперь оставь нас в покое, Мето. Забудь о том, что мы есть». Я хочу обнять его, но он резко разворачивается и идет к товарищам. Неохамела представили к нам в качестве старшего. Его снисходительный тон нам противен, но все же мы рады тому, что теперь нам хоть что-то объясняют. Он сообщает, к нашей превеликой радости, что рваные уши иногда моются. Но при этом стирать одежду строго запрещено. Одежда должна сохранять телесные запахи своего хозяина в целях безопасности. Во время ночных боев или в пещерах это порой единственный способ узнать друг друга. Нижнее белье можно стирать без ограничений, но научитесь сушить его в укромных местах, потому что те, кому лень постирать свое белье, как мне, например, воруют чужое. А еще мы воруем белье в лагерях у солдат. «Так нам поэтому до сих пор запрещали мыться», — уточняет Марк. «Да, вы должны были пропитать своим запахом одежду. Одного месяца обычно хватает. К тому же душевые кабины оборудованы у нас неподалеку от границы, а потому мы не могли водить туда ненадежных людей, возможных предателей». «И когда же нас туда пустят?» «Вероятно, уже сегодня ночью. Спрошу об этом в первом круге». «Что стало с Финли?» «Вы скоро его увидите, хотя вряд ли узнаете. Он похож на новорожденного», — усмехается Неохамел, «и мы не понимаем, что он хочет этим сказать. Я не жду ничего хорошего». Сразу после ужина, когда стемнело, за нами приходит один из космачей по имени Акуцин. «Ну, малыши, мечтаете поплескаться в душе и соскрести с себя грязь? Сначала раздобудем все необходимое — мыло, полотенце, чистые трусы, майки и носки. По дороге будем соблюдать тишину и пойдем на расстоянии 2-3 метров друг от друга. Мы можем стать мишенью какого-нибудь одиночного стрелка. Когда придем на место, можете расслабиться, поскольку зона душевых кабинок находится под постоянным наблюдением наших охранников. Но все же не забывайте, что враг хитер, и кое-кому чрезмерная чистоплотность стоила жизни», — добавляет он с ухмылкой. «Мы молча следуем за ним. Покинув пещеру, идем узкой тропкой вдоль скал. Когда навстречу нам попадается кто-либо из космачей, мы прижимаемся к скале, чтобы пропустить его. Тропинка становится шире, и мы выходим на небольшую поляну, заваленную деревьями, через которые приходится перешагивать. Наконец мы спускаемся вдоль следующей скалы к широкому навесу, который служит убежищем. Наш вожатый отмечает пальцем первых шестерых. Мы раздеваемся и сваливаем в кучу грязное белье. Подпоясавшись полотенцами, проходим за космачом еще 30 метров. Земля здесь кажется тверже. Акуцин садится на корточки и принимается сметать руками разбросанные по земле ветки. Вскоре мы видим под ними деревянный настил. Акуцин просовывает под него руку, и мы слышим, как он со скрежетом поворачивает кран. На нас холодным ливнем обрушивается вода. Я не успеваю понять, откуда она льется. И мне не удается намокнуть целиком. Я быстро намыливаюсь, стараясь не задеть шрам, который еще дает о себе знать. Вода льется снова не так сильно, зато дольше, чем в первый раз. Я сдвигаюсь немного вправо, кажется, там напор больше. Акуцин перекрывает воду. Мы вытираемся, обуваемся и идем в укрытие, где наши товарищи ждут своей очереди. Мы молча одеваемся. Задержав дыхание, я с отвращением натягиваю грязные штаны и рубашку. Помывка не заняла и 5 минут. Вернувшись в пещеру, мы обнаруживаем, что в темноте не все дошли без потерь. У кого пропали трусы, у кого один носок, у кого оба. «В следующий раз не зевайте», — поучает нас Акуцин. «Вас еще один раз будут сопровождать, а потом пойдете самостоятельно. Имейте в виду, что можно ходить в душ не менее чем вчетвером, иначе вы сильно рискуете. Многие оттуда не вернулись». Хотя всю грязь смыть не удалось, и тело еще зудит, все же мне полегчало, и спать сегодня я буду лучше. Едва мы его встречаем, как сразу понимаем, что означало словечко «новорожденный», которым Нео Хамал охарактеризовал внешность Финли. Он обрит наголо, а десны и зубы у него полностью залиты коричневым клеем. Он больше не может раздвинуть челюсти. Посередине проделано круглое отверстие, в которое можно вставить соломинку. Нео Хамал поясняет нам, что намордник — это наказание для тех, кто подвергает общину опасности своей излишней болтливостью, несмотря на строгие запреты. Длительность наказания определяется количеством клея, поскольку единственный способ освободиться от намордника — выделять как можно больше слюны или же стирать клей языком. Это может занять 2-3 недели. «Ну, он теперь слюной зайдет», — хихикает Нео Хамал, радуясь своей шутке. «А зачем его обрили? Чтобы унизить?» — спрашиваю я. «Не только. Вы скоро поймете, что здесь длина волос говорит о ранге. У высокопоставленных членов общины самые длинные волосы. Это знак смелости и старшинства. Бойцы хватают друг друга за что придется, и чем больше вы уверены в своей силе, тем смелее подставляетесь противнику. Короткие волосы — знак трусости». «То есть Финли начнет с нуля?» «Ты правильно понял. Вы теперь будете наслаждаться его обществом, потому что он сможет вернуться в свой клан только по истечении срока наказания». Нео Хамал заговорщически подмигивает, но мы смотрим на него ошарашенно. Такая жестокость внушает нам отвращение. Едва он уходит, как мы окружаем бедного Финли. Марк смущенно бормочет: «Это я виноват, прости меня». Финли отрицательно мотает головой. Он хочет взглядом подбодрить нас, но в его глазах уже не видно той смешинки, которая так мне нравилась. «Никогда не встану на сторону его мучителей, пусть даже они спасли нам жизнь. Я даю себе обещание как можно быстрее рассчитаться с ними и уйти отсюда». Мы отправляемся работать на берег. Сегодня нам нужно найти наживку для рыбной ловли, мелкую рыбешку, червей, рачков. Наша группа рассеивается, чтобы осмотреть отмели, обнажившиеся во время отлива. В одной из луж я нахожу 2 мертвых птиц и спрашиваю у Колченогова, съедобны ли они. Он подходит и пристально их разглядывает. «Ты не трогал их?» — интересуется он. «Нет». «Это хорошо. Видишь, у них глаза белые. Значит, они заражены. Я отнесу их в пещеру, там выяснится, насколько это серьезно». Во время завтрака побережники устраиваются в стороне от нас. Кажется, они встревожены нашей находкой. Финли пользуется паузой в разговоре и хочет нам что-то сообщить, рисуя знаки на песке. Он снова пытается уверить Марка в его невиновности. Это наказание назревало уже много месяцев. Он связывает его с разборками между кланами. После того, как Финли одержал верх над неким Кутербом, люди из клана Кутерба искали случая свести счеты с Финли. Наш новый друг знал, что они рано или поздно устроят ему западню. Но ничего, он теперь будет осторожнее, он им еще покажет. Из-за найденных утром птиц нас с Клавдием вызывают на первый круг. «Завтра, — говорит Каабн, — вы прочешете и очистите все побережье. Надо следить за тем, чтобы низшие звенья пищевой цепи не были отравлены. Вам следует сжечь все трупы. Проследите, чтобы у всех были надеты перчатки. Побережники — народ безалаберный и часто пренебрегают правилами безопасности». «А в доме? Как подать знак детям, чтобы они не заразились?» — осмеливается спросить Клавдий. «Их предупредят. У нас все продумано. Поскольку мне кажется, что вождь сегодня в хорошем расположении духа, я продолжаю расспрашивать, как вы их предупредите?» «А ты любопытный. Но тут нет никакого секрета. Мы забросим в одно из окон мертвую птицу, снабженную камнем с запиской. Это будет проделано завтра утром, когда дети проснутся». «А вам известно что-нибудь о том, как наказали детей после нашего побега?» «Ты же знаешь их методы. Они выбрали наугад нескольких и устроили им показательную порку. Еще вопросы есть?» «Каабн, я хотел спросить о вещах, которые были при мне во время побега из дома и которые вы конфисковали». «Я знаю, о чем ты спрашиваешь, и полагаю, что им лучше остаться в наших руках. Думаю, что могу быть вам полезен, когда потребуется открыть серую металлическую папку». «Что ты хочешь этим сказать?» «То есть, во всяком случае, я уже знаю, какой путь тупиковый. Поговорим об этом позже. Идите спать и не забудьте моих наставлений». Наутро Марк молча ходит передо мной туда-сюда. Это значит, он хочет о чем-то спросить. «Метод, ты узнал многие тайны дома, но никогда мне о них не рассказывал. Когда ты впервые захотел со мной поделиться, мне стало страшно. Потом, во время бунта, нам было некогда поговорить, а после битвы нас разлучили. Я могу тебе рассказать о том, что мне известно, или, вернее, о том, в чем я почти уверен. Но что именно ты хочешь знать? Почему дом расположен в кратере вулкана на пустынном острове? Юпитер выбрал это место, чтобы спрятаться от всех, поскольку он похитил нас у наших семей и знает, что нас разыскивают. Чтобы никто нас не нашел. Тут я понимаю, что сказанное мной скорее догадка, чем известный мне факт. А зачем он вообще, этот дом? Похоже, один из мотивов Юпитера мне известен. Думаю, он хотел создать мир, соразмерный его сыновьям, Ромулу и Рему. Ведь, несмотря на их годы, внешне они остались детьми. Может, Юпитер хотел, чтобы они не слишком страдали от своей неразвитости? И сотни детей терпят все эти муки ради его отпрысков? Ну да. Так почему же он держит Ромула при холодильнике? Думаю, Ромул быстро понял, что живет в мире лжи. Наверное, Юпитер боялся, что он все раскроет своему брату, а может, он пытался сбежать. Ну а Рем? Думаешь, он все еще ни о чем не догадывается? Да, у него детский ум и тело ребенка, несмотря на высокий рост. Он, мне кажется, вообще не склонен задаваться вопросами. Считаешь, это всего лишь одна из причин существования дома? Да, если бы все было затеяно только ради сыновей, было бы достаточно дюжины детей, одного наставника, нескольких помощников и домика в уединенном месте. Но дом — огромная организация, и он предназначен для чего-то еще. Зачем нужны 64 ребенка, десятки охранников и слуг? Зачем терпеть, а, возможно, и защищать жизнь рваных ушей, которые кормятся благодаря дому? Заметь, я говорю тебе только о той малой части, которая мне известна. Мы не знаем, сколько еще людей работает в лабораториях, в больнице и во множестве других мест, о которых мы понятия не имеем. Мы снова на побережье, надеваем перчатки. Колченогий разбивает нас на группы и показывает участки, которые надо обследовать. Я оказываюсь в группе вместе с Титом и одним из побережников, имени которого не знаю. Возможно, он не мой, поскольку то и дело прибегает к языку мимики и жестов. Мы следуем за ним. Урожай довольно серьезный. Мы находим множество птиц, застрявших между скалами. Некоторые из них еще живы, наш вожатый добивает их ударом сапога. На всякий случай мы давим и рачков, которые ползают поблизости от трупов. Когда мы снова собираемся вместе, я ловлю на себе пристальный взгляд Марка. Подхожу к нему, он выжидает, пока мы не останемся наедине. Я только что заглянул в одну пещерку и вдруг услышал детский голос. Ребенок кричал. Голос шел из самой глубины. Я подозвал других из моей группы, но пока они шли, голос умолк. Я было подумал, что мне послышалось, или, может, это было эхо. Но когда остальные разошлись, голос зазвучал опять, он стал отчетливее. Ты разобрал слова? Не знаю, поверишь ли ты. Он звал меня по имени. Что именно ты слышал? Олив, Олив, иди ко мне. А ты уверен? На лице моего друга нет и тени сомнения. Я в замешательстве. Марк убежден, что Оливье — его настоящее имя, то, которое у него было до того, как он попал в дом. Я собираюсь задать ему единственный вопрос, который помог бы приподнять завесу тайны, но он опережает меня. Лишь ты один знаешь мое настоящее имя, Мито. Ты пытался пойти на голос? Пытался, но Тит крикнул, чтобы я возвращался. Он сказал, что так глубоко в пещеру птицы не залетают, и что пора догонять остальных. Но мне хотелось бы сходить в эту пещеру с тобой. Я не успеваю ответить, чувствую, что товарищи косятся на нас с подозрением. Наши тайные переговоры возбуждают их любопытство. Я улыбаюсь, и мы возвращаемся к остальным. Тит спрашивает, о чем вы там секретничали? Мы обсуждали эту птичью болезнь. Не моргнув глазом, отвечаю я. Откуда она взялась? И насколько опасна для людей? В общем, нам от нее как-то не по себе. «Доверьтесь старейшинам. Они знают, что делают», — говорит Тит. «Вот-вот, доверьтесь», — поддакивает главарь побережников. «Все меня слушают. Прежде чем сядем обедать, надо собрать хворосту и сжечь мертвых животных. Не разбредайтесь далеко и ходите группами. Встречаемся через четверть часа. Сейчас или никогда. Мы подхватываем по пути Октавия». Клавдий понимает, что мы что-то затеяли, и уводит Тита в другую сторону. Мы бежим за Марком. Входя в пещеру, просим Октавия собрать несколько веток для отвода глаз и постоять на стреме. Проход быстро сужается, и мы вынуждены протискиваться на четвереньках друг за другом. Вскоре мы останавливаемся, чтобы прислушаться. Я ничего не слышу. Марк оборачивается и шепчет «Отползи чуть назад и не шевелись! Мне кажется, он хочет, чтобы я был один». Не дожидаясь моего согласия, Марк продолжает путь. Как только он скрывается из виду, мне становится не по себе. А вдруг это ловушка? Ожидание кажется бесконечным. Внезапно я слышу душераздирающий вопль. За несколько минут добираюсь до Марка, он лежит без сознания. Я волоку его наружу. Мне ужасно тяжело. Его ноги зарываются в мокрый песок. Еле доползаю до выхода. Марка будто парализовала, кулаки судорожно сжаты, а на затылке виднеется кровь. Подбегает Октавий. «Что случилось? Надо скорее идти к остальным, пока нас не хватились. Мы шлепаем нашего друга по щекам, и он приходит в себя. Нам не до разговоров. Ставим его на ноги и хватаем ветки, собранные нашим дозорным. На бегу я коротко бросаю другу. Сейчас ни слова. Ночью поговорим». «Ладно, Мито», — вздыхает Марк. «Поздно вечером мы ждем, когда все уснут». Чтобы забраться в нишу к Клавдию, мы по-прежнему считаем его нашим вожаком. Тита мы не зовем намеренно, хотя и не обсуждаем это в открытую. Марк пересказывает Клавдию все события по порядку. Вот что произошло в тот миг, когда я услышал крик. Кто-то схватил меня за руку. У меня перехватило дыхание, и я потерял сознание, когда ударился головой о скалу. Очнулся я только снаружи, когда Мито как следует меня отшлепал. Ты уверен, что это была человеческая рука? Тебя могло задеть какое-нибудь животное, летучая мышь или крыса, предполагает Октавий. Нет, это был человек. Смотри, что оказалось у меня в руке. Марк вынимает из правого кармана клочок бумаги, исписанный неровным почерком. Я тянусь за стоящей поблизости масляной лампой, источающей тусклый свет. Олив, у меня есть сведения о твоей семье. Я буду ждать тебя на этом месте каждую полночь в течение 2 недель. Приходи один».